После энного количества армейских баек, поведанных Эрин-Рандиром, а он оказался поразительно талантливым рассказчиком, честно. Я отвлеклась и взбодрилась, а от чая с парой ложек бальзама еще и осмелела. Настолько, что рискнула робко поведать любимую мамину историю про фуражку. Повесть о том, как гвардии тогда еще лейтенант Айриен летала за генеральской фуражкой, давно уже стала у нас дома чем-то вроде семейной саги. В одном ряду с папиной байкой про слона и ауденовской историей об упавшем в сортир пистолете. В общем, дело было так. Во время пиндостанской операции эвакуировали в спешке один жутко секретный штаб. Ну, вывезли всех и вся, уничтожили документы, взорвали бункер, все как положено. Возвращается мама с патрулирования, заходит в штаб, а там паника. Забыли. При эвакуации забыли какой-то безумно важный и совершенно секретный пакет. Делать нечего, надо лететь. Вызвали добровольцев. Пообещали отпуск на неделю. Ну, мама и согласилась. Они тогда как раз с папой только-только начали встречаться, так что отпуск был бы очень кстати. Дождалась она ночи, оседлала своего бедоносца, жутко характерная скотина, и полетела. Туда добралась нормально. К счастью, пиндостанцы еще не успели найти место расположения бункера, так что особенных проблем у мамы не возникло. Нашла забытый пакет, пузатенький кейс с кодовым замком. Приторочила она его к седлу и полетела обратно. И в получасе полета от линии фронта нарвалась на пиндостанский патруль. Те двое суток, что мама пряталась на болотах, пережидая облаву, по ее словам, чуть было навеки не отвратили ее от военной карьеры. Однако Валар были милостивы, и на третьи сутки Айриен все-таки добралась до своих. Передала пакет растерявшей генералу, козырнула, ухмыльнулась, выслушав, как ее назвали, гвардии капитан, и поехала в отпуск. И никто тогда так и не узнал, что в тот момент, когда мама шла на вынужденную, в нее стреляли, и пуля разбила замочек кейса. «И что же там было?» – задал закономерный вопрос Эрин-Рандир. Я сделала театральную паузу и очень страшные глаза. «Фуражка!» Мы рассмеялись вместе. «Ага, генеральская фуражка», — повторил я. «Но не только. Там за подкладкой заначка оказалась». «А что сказал генерал? Замок-то был сломан?» «Ничего не сказал», — я пожала плечами. «Думаю, его бы тоже не похвалили, если б стало известно, зачем именно он гвардейцев и грифонолетчиков через фронт гоняет. А мама с папой в тот ее отпуск взяли и поженились».